Так диван же есть. Не поняла его маневра мать. Кате стало стыдно. Выгнать хозяина из дома, чтобы определить здесь гостью, каково, Григорий Семенович, Гриша, оставайтесь. Место действительно есть. Да и куда ночью идти? Комендантский час уже, присоединилась к позиции матери Еремина. Ласково произнесенное Катей его имя, на мужчину подействовало сильнее, чем уговоры матери. Пока Григорий курил, девушка разделась и нырнула под одеяло. Подпружиненная кровать, чистая простынь и мягкая подушка сделали свое дело. Когда Григорий вернулся, москвичка уже безмятежно спала. Разбудило ее ранним утром нежное прикосновение к плечу. «Катя, пора вставать», — стоял возле кровати военврач. «Умывальник на улице. Я свежей воды набрал». Еремина вскочила, оделась, заправила постель и пулей вылетела во двор. Гриша ждал ее возле умывальника с полотенцем и расческой в руках. Она активно плескала водой себе на физиономию, фыркая от удовольствия. Коваль с умилением наблюдал за гостьей. Вытерев лицо приготовленным полотенцем, девушка принялась приводить в порядок волосы. «Что вы так смотрите?» Не удержалась санитарка от вопроса, заметив, что хозяин продолжает ее рассматривать. «Вы меня смущаете. Вы красивая, Катя», — слегка покраснел Коваль. «Да, бросьте, Григорий Семенович, вот Надя, действительно красивая, а я гадкий утенок», — так Львовна говорит. Не удержалась Катя, чтобы не прыснуть порцию яда, хотя укорять Григория не было за что. «Гадкий утенок, которому суждено превратиться в прекрасного лебедя». Маргарита Львовна бывает иногда права. «Насчет Надежды, вы тоже недалеки от истины. Она действительно красивая, но в свой дом я пригласил не ее, а вас», — без всякой иронии ответил Григорий. «Значит, это предложение неспроста, вы не просто пожалели меня, а планировали нечто большее», — строго посмотрела на него девица. Мужчина стушевался, поняв, что сболтнул лишнего. «Я пошутил», — попытался смехом скрыть свой явный прокол военврач. «Идемте пить чай», — предложил мужчина. «Что тут подумать, влюбился не иначе доктор, а ведь были претендентки и получше. Почему именно в нее? Она и значительно младше, чем другие медсестры. Лейтенант в ЗАГС тащил, теперь и доктор потащит. Ребята они, конечно, неплохие, но у нее не возникало подобных чувств. Она никого здесь не любила, но позволяла любить себя». Ухаживать Григорий Семенович начал со стихов «У Беридзе», там без особых прелюдий. «Шоколадка», «Ночное дежурство», «Постели в очередь». «Повезет, то снова по той же схеме». «Нет, придется подождать, когда не станет конкуренток». «Здесь более романтично», — стихи Есенина. «Хорошо, хоть не Маяковского. Пролетариат такую поэзию любит. Есенин больше к пережиткам буржуазии подходит». Классовое самосознание никто не отменял. Романтик, однако, этот Коваль. На территорию госпиталя вошли вместе. Слава богу, что, не взявшись за руки, Надька на втором этаже чуть лбом стекло не выдавила, так их высматривала. Естественно, такой пассаж со стороны москвички не прошел даром. Надежда, даже не хотелось называть ее по отчеству, скорее всего, реально была влюблена в Григория Семеновича. Но любовь была безответной, а тут появилась она и растревожила былую рану. Коалиция против Ереминой сложилась стойкая, и основу ее составляла Львовна и Надежда, остальные, так, по случаю. Месть за оскорбленную любовь пришла от Наденьки через Мегеру. «Иди, поухаживай за летчиком, утку из-под него вынеси», — распорядилась Маргарита Львовна. Увидев приближающуюся к нему девушку, тяжелораненый пилот стал возмущаться. «Зачем молоденькую-то? Постарше не нашлось? Пусть привыкает», — довольно промолвила старшая медсестра. Катя даже не возмущалась, прекрасно понимая, чего хочет добиться Маргарита. Летчик покраснел от стыда. «Не переживайте так», — спокойно сказала она, откидывая край одеяла. Она забрала судно, вытерла мокрым бинтиком промежность пилота. Он лежал, отвернувшись в сторону, и ужасно сопел. У мужчины была ампутирована нога. «Это моя работа. Ничего страшного», — успокаивала Катя не то раненого, не то себя саму. «Все будет хорошо». «Ничего уже не будет», — процедил сквозь зубы военный. «Кому я теперь такой нужен? Не летать, не ползать. Зачем вы так? Люди и с одной ногой живут. Хотите, я вам стихи почитаю?» — предложила она, заметив томик поэзии у соседа на тумбочке. «Почитай, милая», — оживились рядом лежащие бойцы. Катя открыла страничку наугад и принялась читать стихотворение неизвестного ей поэта. От ее чистого, нежного голоска, похожего на звенящий весенний ручеек, все заслушались на миг, забыв о боли и о том, что идет война. Офицер авиации смотрел на санитарку и плакал, осознавая, что ждет его калеку дальше. Еремина закончила и собиралась уходить, когда офицер схватил ее за руку. «А ты бы стала жить с таким калекой, как я?» – задал он ей вопрос. «Если бы любила, то да», – не моргнув, ответила москвичка. «Если бы любила», – удрученно повторил летчик. «Наверное, насчет любви его второй половинки у него как раз и возникали сомнения». Катюша взяла в руки судно и пошла к выходу. Уже на улице она услышала выстрел и женский крик. Екатерина даже не стала размышлять над тем, что бы это могло быть. Она это просто знала. Руки как-то безвольно опустились. Главный врач кричал на работников госпиталя, оставивших у военного его личное оружие, но Катя не слушала этих криков, а смотрела, как тело пилота выносит на окровавленной простыне из палаты. Какой-то тяжелый ком образовался у нее внутри. Его не выплюнуть и не проглотить. Сейчас, чтобы заглушить эту боль, захотелось закурить. Как ни странно, Зураб, оказавшийся рядом, догадался о ее желании и протянул папиросу. Он ничего не говорил, а просто стоял рядом и курил. «У нас и такое бывает. Крепись», – похлопал он девушку по плечу и пошел дальше. Этот летчик с ампутированной ногой надолго остался в ее памяти. Даже Анна Владимировна отметила некоторую замкнутость девушки, пришедшей на ночлег. Женщина напоила Еремину чаем и поделилась последними новостями. Народ судачит, что сегодня в 12 доме на улице Коминтерна чекисты взяли двух диверсантов. Представляете, Катенька, они маскировались под беженцев. Ладно бы мужчина, но женщина, возмущалась Анна Владимировна. Погруженную в свои мысли Екатерину вдруг ударило словно током. Коминтерна 12, это же дом Волковых, это она пустила туда супружескую пару. Черт подери, теперь ее приплетут к этой группе диверсантов. Когда приезжал милиционер по вопросу трудовой мобилизации, то он еще тогда собирался проверить Катю. Соседи тоже видели ее, она еще дура, сержанту свою фамилию назвала, а он ее в списки внес. Вот встряла, начнут искать и обязательно на госпиталь выйдут. Что же делать? В смутной тревоге и заснула. 3 июля ознаменовало себя авиационным налетом. Даже смотря по телевизору работу немецких пикирующих бомбардировщиков, она всегда сжималась от страха, а пережить это воочию оказалось еще страшнее. Хоть целью юнкерсов была железнодорожная станция, но их здание дрожало от взрывов, а местами посыпались стекла. Началась паника. Сестры и врачи попытались организовать плановую эвакуацию легкораненых бойцов в подвал под здание госпиталя. Хуже дело обстояло с тяжелоранеными. Их нести было никому, да и размещать некуда. Они оставались на своих местах, как заложники ситуации. Еремина помогала солдатам спуститься в подвал, когда заметила, как Надя вернулась в основной корпус. Катьке стало интересно, что та там забыла и, невзирая на собственный страх, пошла следом. Оказалось, что ее соперница вернулась, чтобы поддержать оставшихся парней, рисковала собственной жизнью ради обреченных на смерть воинов. Теперь вернуться в убежище Кате не позволила собственная гордыня. «Не паникуем, спокойствие, я рядом с вами», — пыталась она приободрить солдат, приседая от каждого взрыва. У одного поправила съехавшее одеяло, второму подала кружку с водой. «Как враг не лютует, но победа будет за нами, мы победим фашистов». И 9 мая 1945 года Германия подпишет капитуляцию, позволила она себе сделать парочку предсказаний. «Как в 1945?» – откликнулся один из тяжелораненых. «Это что, война будет идти целых 4 года? Не верю. Сейчас подойдут войска второй линии, и мы погоним фрица. Не выдумывай, девочка», – попросили ее. «Конечно, погоним, сначала от Москвы, а потом в 1943 от Сталинграда», — продолжала предсказывать дальнейшие события девушка. «Как от Москвы?» — приподнялся на локте раненый пехотинец. «Врешь, не видать им Москвы, и за Сталинград врешь», — разволновался парень. Надежда повернулась в ее сторону, внимательно прислушиваясь. Катя поняла, что позволила себе лишнего. «Не переживайте так, это я придумала», — попыталась оправдаться Еремина. «Так могут придумать только враги». Прозвучало обвинение, и эта ситуация принимала совсем другой оборот. «Что вы к ней пристали? Разве сами не видите, какая у немца силища? Какой сегодня день войны и где это подкрепление?» — заступился за девушку пессимистически настроенный офицер из пехоты. Среди раненых солдат, возможно, и возникла бы перепалка, но отрядом разорвавшегося фугаса посыпались разбитые стекла и штукатурка с потолка. «Дальнобойная артиллерия бьет», — прокомментировал прилет снаряда, раненый артиллерист. В коридоре послышался шум и снова прилетел снаряд. Взрывная волна перевернула тумбочки и наполнила палату дымом и пылью. Катя упала на бойца с перебинтованной грудью, прикрывая его собой. Когда пыль немного рассеялась, рядом с Ереминой каким-то чудесным образом оказался военврач Коваль. «Катенька, никого не стесняясь», — обнял он девушку. Такого порыва чувств Катя от него даже и не ожидала. «Вы живы?» Он осмотрел ее с головы до ног. На халате Катюши в районе плеча расплылось алое пятно. «Вас ранило? Почему вы здесь? Почему не в укрытии?» В углу палаты кашлянули. Это была Надежда, и она все видела. Тут же раненые, как их можно бросить? Слегка возмутилась москвичка. За бойцов Григорий Семенович вроде бы и не услышал. Его в данной ситуации волновала лишь Еремина. «Я так за вас переживал. Необходимо осмотреть вашу рану. Болит? Что ответить?» Плечо действительно ныло, но не настолько, чтобы проигнорировать внимание мужчины. О его переживаниях увидели все в палате, особенно Надя. «Тогда и я останусь с вами», — принял решение военврач. Как только канонада затихла, и в палате появился медперсонал, Семенович обратился к своей хирургической сестре с просьбой. «Софья Егоровна, окажите помощь Катеньке. Ее, кажется, зацепило». Соня приказала санитарке снять халат, чтобы она смогла осмотреть рану. Ничего страшного в полученной травме не было. Это был даже не осколок, а скорее всего кусочек стекла из разбитого окна, который сделал девушке порез аккурат под татуировкой, словно таким образом фашисты собирались убить ее голубка. Глава 4. Налет они пережили, хотя работы хозяйственной части прибавилось. Стекла местами поменяли, где-то забили фанеры или просто оставили как есть. Фронт неумолимо приближался, и обстрелы грозили стать ежедневными. Немцы форсировали западную Двину и захватили плацдарм в районе Десны. Орудийная канонада стала значительно громче. В этот вечер Григорий Семенович вернулся домой вместе с Екатериной и уходить никуда не собирался, облюбовав диван для ночлега. Основная тема для разговора – это приказ об эвакуации госпиталя. У Кати затеплилась надежда, что все еще может поменяться в лучшую сторону, и она окажется подальше от линии фронта. Григорий Семенович сильно переживал за мать. Анна Владимировна ничего и слышать не хотела об эвакуации. Она здесь родилась, здесь и умрет. Все его увещевания упирались в глухую стену непонимания. Когда Анне Владимировне надоело слушать увещевания сына, она ушла к себе в комнату, оставив парочку наедине. Разговоры о работе постепенно перешли к поэзии. Григорий был хорошим хирургом, но, несомненно, мог бы стать и талантливым актером. Стихи он декламировал просто великолепно. Коньком его программы был Сергей Есенин. Утверждать, что в кругу знакомых Катерины не было интеллектуалов, нельзя. Вот только весь их интерес распространялся на машины, шмотки и все материальное. Были, правда, и исключения, в виде парочек меломанов. Только не было из них ни одного, кто бы читал для нее стихи. Старомодный способ ухаживания. Григорий Семенович уже взрослый состоявшийся мужчина, а ведет себя как влюбленный мальчишка. Смешно было даже смотреть на этого закаленного жизнью военврача, который краснеет под взглядом 20-летней девчонки. Она свалилась сюда из 90-х и уже сумела вскружить голову двум военным. Не многовато ли? Выслушав есенинское шаганы, она заметила, что декламатор как-то странно затих. Девушка повернула голову и в лунном свете обнаружила фигуру Григория, в трусах и майке, возле своей кровати. «Катя, вы не спите?» «Конечно, не сплю. Вы же читаете мне стихи. Как я могу уснуть?» Ответила она на такой глупый вопрос, понимая, что Коваль проделал путь от дивана к кровати, не для того, чтобы выставить себя дураком. «Сестры говорили, что у вас есть очень красивая татуировка. Это правда?» Нес всякую чушь доктор. «Правда. И что из этого?» Было слышно, как мужчина набрал полные легкие воздуха, чтобы выдать еще более нелепую фразу. «Я хочу посмотреть на нее. Ну, чем не военврач Беридзе?» Почти такая же схема, только без стихов Есенина. «Прогнать?» Понятное дело, что ему не ее татуировка нужна, а нечто большее. «Скажи она ему грубое слово и ведь уйдет, как побитая собака». Заслужил Гриша такого обращения, вот уже мысленно даже Гришей назвала, хотя он старше нее лет на 10. Там в палате во время обстрела он ведь действительно переживал, и это была не игра, что по большому счету она теряла, что с ними будет завтра. А с другой стороны, нужен он ей этот военно-полевой роман? Пока она дискутировала со своим внутренним голосом хозяин дома, потирая ногу об ногу, стоял у ее постели в ожидании вердикта. Еремина не стала утруждать себя словоблудием, а просто отбросила в сторону полог одеяла. Этот знак послужил сигналом к действию. Скрипнули пружины, и ее обдало теплом мужского тела. Григорий не спешил получить заветный приз, и прежде чем получить то, зачем пришел, расплатился с Катей за ее понимание, всей своей нежностью. Хоть Ковалий был холост, но он не показал себя неопытным юнцом, как Сережка Володин. В связях с женщинами Григорий явно был и поэтому знал, чего те хотели. Катя льстила то, что ее желал взрослый мужчина. В интимной близости со сверстниками она была, но там партнер обычно хотел получить больше, чем отдать. Здесь все наоборот. Подражителя Гриши можно было без труда понять, что он крайне возбужден, как эмоционально, так и физически. Увидел ли Гриша того заветного голубка, ради которого пришел, непонятно. Он его искал по всему телу Кати, осыпая поцелуями каждый сантиметр ее кожи. А потом спинка кровати ударилась в стену, не способная противостоять движению двух тел. Она стучала так долго, что была способна разбудить и соседей на улице, но только из комнаты матери не доносилось никаких звуков. Катя, закусив подушку, чтобы не издавать стонов, прекрасно понимала, что Анна Владимировна все слышит, но что она могла поделать, как ей остановить эту безудержную гонку к очередному экстазу, и стоит ли слушать знакомые слова о замужестве. Она не стала и просто уснула, умастив голову на плече Григория. Утром, каков бы храбрый Григорий Семенович не был ночью, он все-таки поднялся раньше матери, чтобы потом не объяснять, почему оказался в постели у гости. Мужчину словно подменили. Он светился каким-то внутренним светом. Движения быстрые и вид бодрый, хотя ночью сил было потрачено предостаточно. Теперь на работу они шли рука в руке. Катя этого не хотела, но Гриша не собирался ее отпускать. Он строил какие-то планы и щебетал ей на ухо комплименты. Катерина еще сама для себя не решила, как ей быть дальше. Она питала иллюзии на возвращение домой, хотя механизмов реализации своих желаний не видела. Их совместный приход в госпиталь увидели все. Жизнь порой очень бывает похожа на сказку, где наряду с положительными персонажами присутствуют и злодеи. Был ли главный врач таким злодеем? Наверное, не был, но и положительным героем в данный момент не числился. Военврач первого ранга Павлов вызвал Еремину к себе в кабинет. Обвинения начали расти, как снежный ком. Отсутствие документов, недостоверная информация о месте учебы, тут явно постарался Беридзе. Она до сих пор помнит его удивленное лицо после ее рассказа о медицинском институте, что вызывало сомнения в достоверности информации, которую она предоставила о себе. Ее татуировка и аморальное поведение по отношению к уважаемому хирургу, что ставило его репутацию под удар. Чем им не нравился ее голубь мира, и причем здесь чуждый классовый элемент? Но этого мало. Еремину обвинили в самоубийстве летчика и, самое страшное, в распускании провокационных слухов о наступлении немецко-фашистских войск и затяжной войне с захватчиками. Не верить в скорую победу РККА – это преступление. Что в нее верить? Она будет, но не так скоро, как хотелось. Здесь и без слов было понятно, кто предоставил главврачу такую информацию. Мстили ей за Гришу? Ой, как мстили. Вердикт был весьма непонятен. Выгнать ее не выгнали, но компетентными органами пригрозили. Вышла Катя от начальства, что в воду опущенная, обиженная и злая. Просто видеть никого не хотелось. Хорошо бы на пациентах не сорваться. Девушка находилась у разбитого окна, когда во двор госпиталя прикатила черная МК, и из нее вышли парни в военной форме, с малиновыми околышами и голубыми донышками на фуражках. Они уверенно зашагали к главному входу в госпиталь. А вот и компетентные органы. Мелькнуло в голове. Ноги мелко затряслись, а по спине побежал пот. Теперь ведь ко всем обвинениям Павлова добавит и сотрудничество с немецкой агентурой. Тут дело вышкой попахивает, если она до нее еще доживет. Что же делать? В коридоре появился озадаченный Ковалий, поманил ее к себе. Мужчина не дал ей раскрыть рта. «Меня вызывали в Павлову. На тебя написали донос. Что ты там наговорила про Москву и Сталинград? Зачем выдумывала? Ты знаешь, что за такое бывает? Еще меня обвиняют в аморальном поведении. Что теперь делать, Гриша?» Расстроилась Катя. «Это полбеды, а вот за пропаганду по головке не погладит», — беспокоился Коваль. «Если бы он знал, что она пустила в дом Волковых диверсантов, то вообще бы не захотел с ней разговаривать. Катя, Катя, и кто тебя за язык тянул? И летчика они хотят повесить на меня, чуть не плакала Катя. «Я боюсь, Гриша, мне страшно». Уже реально начинала она плакать. Он взял ее за плечи и встряхнул. «Возьми себя в руки, тебе надо уехать. Я напишу записку матери, и ты возьмешь у нее деньги, а потом...» Она не дала ему закончить. «Поздно, Гриша, они уже здесь. За мной уже приехали. Не будет для меня никакой эвакуации». Рухнули все планы Ереминой. Глаза мужчины потускнели. Мимо цокая каблучками, проходила Соня с коробочкой для шприцов в руках. «Софья Егоровна, можно вас?» – окликнул ее военврач. Она остановилась и мило улыбнулась. «Действительно мило и открыто, а не как человек, который желает тебе зла или злорадствует. Соня, ты бы не могла вывести Катю на улицу, подышать свежим воздухом и желательно через прачечную?» Операционная сестра непонимающе посмотрела на военврача, но задавать лишние вопросы не стала. Коваль неожиданно обнял Еремину и поцеловал ее в губы, не стесняясь присутствия Софьи Егоровны. «Уходи», — оттолкнул он от себя любимого человека. «А как же ты? Уходи», — говорю, — «они меня не тронут». Соня, как проводник, двинулась вперед, а Екатерина следом. Они дошли до запасной лестничной площадки, а Григорий все еще стоял в коридоре, провожая их взглядом. Прежде чем скрыться из глаз, она услышала последние его слова. «Катя, я тебя люблю». Еремина шла следом за медсестрой, понурив голову. «Что случилось?» – поинтересовалась Соня. Москвичка решила поделиться с девушкой своей проблемой. «На меня донос написали. Обвиняют в смерти летчика, провокационных высказываниях относительно Красной Армии и моральном разложении». Начальник госпиталя вызывал и сильно ругался, призналась Катя. «Сказал, что мной займутся компетентнее органы». «Молодец!» – неожиданно поддержала такие действия медсестра. Катька даже приуныла, не получив поддержки. «Я знаю, кто стуканул. Надька от ревности совсем с ума сошла. Не любит ее Григорий Семенович, вот она на тебе и отыгрывается. А донос они с Мегерой строчили. У Надьки бы ума не хватило. Ты на Павлова зла не держи. Он реагировать был должен, а то и сам улетит вместе с тобой. Правильно сделал, что предупредил за компетентные органы. Теперь знаешь, кого бояться. Ты так говоришь, будто бы не комсомолка». Даже засомневалась Катерина в искренности знакомой. «А я и не комсомолка. Не приняли меня. Моего отца в 1930 году раскулачили. Теперь мне дорога в комсомол закрыта», — открылась Соня. «Так ты», — не успела москвичка полностью сформулировать вопрос, как последовал ответ. «Не надо, Катя. Я же не лезу к тебе в душу», — доходчивый ответ. Софья провела ее через прачечную на тыльную сторону госпиталя. «Вот и все. Мой тебе совет, на вокзале, базаре и других подобных местах лучше не появляйся, там быстро найдут. Прощай», — сказала Соня и вернулась в здание. Глава 5. Оглядываясь по сторонам, Еремина ускоренным шагом удалялась прочь от госпиталя. По задворкам вынырнула на одну из главных улиц и, обогнув застрявшую в луже повозку, едва не попала под колеса грузовика. Водитель нажал клаксон и успел ударить по тормозам. «Куда прешь, дура?» – заорал шофер. Перепуганная москвичка стояла перед капотом полуторки. Дверца автомобиля открылась, и на подножку ступил молоденький лейтенант. «Катя, это вы, Сережа?» – узнала она военного. Офицер мгновенно оказался рядом. «Вы в больнице теперь работаете?» – кивнул он на форму одежды девушки. «Санитарка я, в 431 госпитале, была», – подумав, ответила она. «Уволили меня», — внесла Екатерина ясность. «И куда вы теперь?» — интересовался парень. «Не знаю. В наш дом упала бомба. Тетю убила. Я осталась совсем одна, без дома, без работы. Пропаду я здесь», — давила Еремина на жалость, не гнушаясь обманом. «Как здесь без него? Не скажешь же правду?» Мимика на лице военного изменилась. У лейтенанта явно шел процесс переваривания полученной информации. Парень, как порядочный человек, предлагавший поход в ЗАГС, боролся между долгом и желанием помочь девушке. «А ты куда едешь?» – решила Катя склонить чашу весов в свою сторону. Теперь в связи с началом боевых действий маршрут движения грузовика не являлся военной тайной. «К нашему ДОТу. Мы там теперь оборону держим», – признался лейтенант. «Сережа, возьми меня с собой», – неожиданно попросила Еремина, не зная другого способа, как покинуть город. Такая просьба выбила молодого человека из колеи. «Куда? В ДОТ? Нельзя». Катя пошла на более радикальные меры. Она повисла у парня на шее, чем вызвала удивление у водителя. «Не бросай меня, миленький. Я могу быть санитаркой, кухаркой, кем хочешь, только не оставляй меня». Насчет кухарки она, конечно, преувеличивала. С кулинарией у Ереминой было не очень хорошо. «Товарищ лейтенант, «Так мы едем?» – плаксивым голосом спросил водитель. «Забирайтесь в кузов», – принял для себя решение Володин. Екатерина облегченно выдохнула. Сережка подсадил ее на борт, а там Катю принял сержант Петренко. «Вы?» – удивилась девушка. «Звисно я», – своим украинским говорком ответил военный. В кузове стояли коробки с пулеметными лентами для Максима. Сержант отодвинул в сторонку винтовку и шинель, освобождая место на лавке. Хлопнула закрываемая дверца полуторки и машина продолжила движение. «Ацетак Зустрич», — обрадованно сказал сержант. «Какими судьбами?» «Товарищ лейтенант, обещал взять с собой. У меня дом разбомбило и на новой работе проблемы», — призналась Катюша. «И куда же он собирается тебя определить?» — не понимал Петренко. «Куда угодно, только не бросайте меня», — жалобным голоском произнесла Еремина и увидела, как с улицы, ведущей к госпиталю, появился черный автомобиль НКВД. «Мамочки!» – прошептала Катенька, схватившись за рукав сержанта. Петренко взглянул на автомобиль с военными в специфической форме и все понял. Он бросил шинель на дно кузова и скомандовал. «Давай на пол!» Катя моментально оказалась на шинели. Петренко сидел, как ни в чем не бывало, смотря, как легковой автомобиль пристроился к ним сзади. И на военного в кузове уставилось несколько пар любопытных глаз. Водитель полуторки объехал тихоходный артиллерийский тягач и снова принял вправо, чтобы уступить дорогу колонне военных машин. МКА не успела совершить подобный маневр и осталась за тягачом. Их шофер поддал газу, и они быстро оставили позади себя черную легковушку. Пространство между машинами быстро заполнялось пешими колоннами солдат, идущих на позиции, и шансов их догнать уже не было никаких. «Вставай», предложил Петренко санитарке, поменять позу. Катерина вытряхнула передник и уселась рядом. «И чего они хотели? Только не говори, что ничего не понимаешь. Арестовать меня хотели по доносу». Так вышло, что усомнилась в быстром окончании войны, и старшая медсестра сигнализировала, куда следует. Из госпиталя за пораженческие настроения выперли, а эти вообще арестовать хотели, вкратце обрисовала ситуацию Еремина. «Спасибо за помощь», поблагодарила она. Мужчина ухмыльнулся в усы. «Особистам и война не помеха, лишь бы людей мордовать», тоже был не в восторге Петренко, работой Народного комиссариата внутренних дел. «Ты бы больше нигде не выражала свои сомнения в победе, а то ведь снова донесут», посоветовал мужчина. «В победе я, как раз и не сомневаюсь. Даже знаю, когда она будет, вот только сроки не всех устраивают. Откуда тебе знать о победе? Тут и генералы ничего не знают», улыбнулся сержант. «Они не знают, а я знаю», уверенно ответила Еремина. «Вот и хорошо, что ты такая уверенная, нам бы таких побольше», поддержал ее военный. Так слово за слово, они и добрались до своего объекта. Когда Катя оказалась возле серой громадины долговременной огневой точки, у нее перехватило дух. Тот самый ДОТ, в котором она переместилась во времени. Это о нем рассказывал Виктор. Подбежали солдаты и стали носить коробки с патронами внутрь сооружения. Володин, стоя у машины, отдавал необходимые распоряжения. Катя посмотрела на Сергея и задумалась. «Сергей, это ты командир гарнизона этого объекта?» Она кивнула головой в сторону огневой точки. «Я», — открыто признался парень. «Выходит, что призрачный лейтенант это ты и есть». «Почему призрачный?» «Я пока живой, а не призрачный». Ключевое слово «пока». Она-то знала, чем это все закончится, и конкретно защита именно этого ДОТа. «Ты возьмешь меня к себе?» — немного поникшим голоском произнесла девушка, пожалев, что так настойчиво просилась к Володину. «К себе не имею права. Попытаюсь устроить вас в медсанбат. Тут ребята оборонный рубеж возводят, к ним и сходим. Петренко, оставляю тебя за старшего». Сержант небрежно козырнул. Володин прошел с Катей до линии окопов. Здесь без труда нашли такого же молоденького лейтенанта, как и сам Сергей. «Ну, как ты успеваешь?» — спросил пехотинца-пулеметчик. «Скорее всего, они были знакомы», — сделала вывод Екатерина. «Немного осталось», — устало ответил собеседник. «Не дрогните», — с подковыркой спросил знакомого Володин. «Смеешься? Ты за бетонной стенкой сидеть будешь, а я», — махнул он на открытую местность, — «патронов на два хороших боя. Артиллерии нет. Если пойдут танки, остаются только гранаты, да и тех кот наплакал», — жаловался лейтенант. «А, что комбат? Сережа, ты вроде не знаешь. Сказал, что держаться». «Значит, будем держаться», — уверенно сказал пулеметчик. «А ты, что с барышней гуляешь?» — переключил свое внимание пехотный лейтенант на спутницу знакомого. «Понимаешь, Дима, просил в батальоне один гономера на Максим, а прислали санитарку. Куда я ее возьму? Энда, бардак, согласился лейтенант Дима. Может, к себе пристроишь? Предложил Володин. Конечно, моментально согласился собеседник. У меня одна Лариска всей медсанчастью заведует. Еще одна санитарка не помешает. Вот и договорились, обрадовался Сергей, что удалось пристроить девушку. Дима нырнул в окоп, чтобы дать возможность молодым людям поговорить. Вот и все. Считайте, что я выполнил вашу просьбу, только от этого почему-то мне не радостно. Привез вас на передовую, лучше бы оставил в Полоцке. Катя сделала к нему шаг и оказалась совсем рядом. Не лучше, Сережа, от судьбы никуда не денешься. Наверное, я сильно нагрешила, что оказалась здесь и в такое время, смирилась со своей участью Екатерина. Вы верите в Бога? Удивился лейтенант. Кате захотелось крикнуть ему в лицо, а что ты вообще обо мне знаешь? Тащил под венец и не удосужился узнать, кем является на самом деле твоя избранница. Я верю в судьбу и благодарю, что на моем пути повстречался такой человек, как ты, выкрутилась Екатерина, чтобы не отвечать на этот вопрос. Я тоже ей благодарен. Как жаль, что мы познакомились так поздно, все еще переживал Володин, что не смог осуществить свои намерения. Катя, мое предложение остается в силе. Если вы не против, то нас может расписать и командир полка. В военное время у него есть такие полномочия, не терял надежды Сергей. Сережа, давай переживем эти дни, а там посмотрим, ушла от прямого ответа москвичка. Значит, нет, сделал вывод парень, после таких слов девушки. Это не отказ, а просто пауза. Надо выдержать паузу, пожалела чувство лейтенанта санитарка. Ты береги себя, попросила она и на прощание поцеловала его в губы. На этом и простились. Она не собиралась слушать его слов признания. К чему они сейчас? Сережке суждено было стать призрачным лейтенантом, а она не хотела быть невестой призрака. Она вообще не хотела умирать, а все шло именно к этому. Проклятый Виктор. Попадись он ей сейчас под руку, застрелила бы собственноручно. С Ларисой, с инструктором роты, она познакомилась с подачи лейтенанта Димы. Он видел, как прощалась парочка, и не стал пытаться ухаживать за санитаркой, как обычно происходило в подобных случаях. Девушки быстро нашли общий язык. Лариса надавила на старшину роты, и он выделил для новенькой обмундирование красноармейца. В штанах на позиции было удобнее. С сапогами немного сложнее получилось. Ее ноги ничего кроме туфель и кроссовок не знали, а тут кирзачи, да еще и с портянками. Лара несколько раз продемонстрировала, как следует обращаться с портянками, и приободрила тем, что так все ходят и Катя привыкнет. У них с Ларисой и двумя санитарами-носильщиками был оборудован свой блиндаж на удалении от передней линии. Толком Еремина обжиться не успела. В первый день ее появления на переднем крае началось наступление фашистов. От разрывов мин и снарядов Еремина забилась в дальний угол блиндажа, боясь поднять голову. Лариса только посмеивалась над ней. Когда носильщики принесли первого раненого, санинструктор рявкнула на москвичку, и та, позабыв страх, принялась заниматься положенным делом. Взрывы не прекращались, перемешавшись с ружейно-пулеметной стрекотней. Раненым бойцам они оказывали самую первую медицинскую помощь. Дальше их должны были переправить в батальонный медицинский пункт, а там, в полковой или госпиталь. С каждым часом боя количество солдат, получивших ранения, увеличивалось. Укрытие наполнялось бойцами. Кровь, стоны, причитания и взрывы, все это давило на голову. В промежутке между атаками приполз к ним лейтенант Дима и сообщил, что ночью придет машина за ранеными. Еле дождались темноты, грузили сами, намучились, пока отправили. Упали уставшие и голодные. Из еды нашелся один сухарь, который поделили поровну. Пока не стреляли, прилегли поспать. С восходом солнца все началось по новой. Артподготовка и очередная атака. Пулеметы ДОТа строчили без умолку. Потянулись сюда и те, кого зацепило осколком или пулей. К полудню не вернулся с передовой ни один из санитаров-носильщиков. Лариска с серьезным выражением лица собирала санитарную сумку. «Ну, что, подруга, пришел и наш черед. Это ты к чему?» – настороженно переспросила Еремина. «Напередок пойдем, без лишнего пафоса», – спокойно сказала девушка. «Так там же кромешный ад. Не хотела, Катя, покидать блиндаж. Никому, кроме нас. Бери сумку. Лар, а может, не стоит?» – захныкала москвичка. «Как это не стоит? Парни там кровью истекают, а мы здесь сидеть будем? Собирайся, тебе говорю, так ведь и убить могут. Катька, подбери сопли. Ты здесь зачем?» «Я, чтобы родину защищать и спасать бойцов, мой долг. Если струсила, так и скажи. Я пойму, «Значит, это не твое», — строго произнесла Лариса. Вопрос санинструктора пришелся в десятку. «Действительно, зачем она здесь? Чего хотела? Проверить себя? Понять, где предел возможностей? Неужели на этом блиндаже она издулась? Лара не боится и идет. А чем она от нее отличается?» Екатерина сжала кулачки, процедила сквозь зубы. «Я не струсила. До передней линии бежали, пригибаясь от пуль, а где-то приходилось и ползти». Катя свалилась в траншею и огляделась по сторонам. В нескольких метрах от нее распластался на дне окопа убитый красноармеец. Такой же самый покойник лежал и на бруствере, сжимая винтовку в руках. Поднялась и побежала дальше. Вот и живые. Мужчины вели огонь по врагу, не отвлекаясь по сторонам. Стрелок с окровавленной головой присел на дно окопа, обхватив ее руками. Еремина оказалась рядом. «Я сейчас, миленький», — достала она бинты. Сильно бабахнула и пулеметный огонь со стороны дота умолк. «Сереженька», — безмолвно прошептали губы Ереминой. Где-то поблизости стала слышна немецкая речь. Враг совсем рядом. Он вот-вот ворвется в окопы. И тут она увидела лейтенанта Дмитрия, с перепачканным в сажу лицом и пистолетом в руке. «За родину! В атаку! За мной! Что есть силы!» — закричал отчаянный командир, и стал взбираться на бруствер. Там он встал в полный рост и с поднятым вверх наганом побежал на фашистов. Немолодые красноармейцы, стоящие рядом, выскочили из укрытия, и с винтовками наперевес побежали следом за лейтенантом. Раненый в голову паренек схватил свою Масинку и тоже полез следом за всеми. «Ты куда?» – закричала Катюша, не успев закончить перевязку. Красноармеец ее не слушал. «Ура!» – закричал парень, и это «ура» подхватили и другие. Крик усиливался, перерастая в рокот. Ее пациент пробежал недалеко. Вражеская пуля нашла героя, и он, пошатнувшись, рухнул в траву. Тут ожил пулемет в доте. Сначала робко, а потом все более грозно заявляя о своем существовании. Поддавшись общему эмоциональному порыву, Катя тоже выбралась из траншеи, но не для того, чтобы участвовать в атаке, а чтобы вытащить с поля боя получивших ранения бойцов. Для 20-летней девушки такое дело оказалось весьма трудным. Тот, кто сам мог идти, просто опирался на санитарку, чтобы найти себе опору, и передвигал ногами, облегчая работу девушки. Катька думала, что сорвет спину. Это настоящее испытание на прочность, вытаскивать раненых бойцов под пулями. Она успела помочь всего трем красноармейцам, но для нее это было сродни настоящему подвигу. Контратака бойцов РКК захлебнулась, и они под прикрытием пулеметного огня команды Володина отошли на старые рубежи. Немец с новой силой забросал пехоту минами. Из разговоров солдат Катя поняла, что их молодого ротного убили, и теперь остатками подразделения командует политрук. Надолго их хватит, и что делать с ранеными? Санитаров не осталось, только она с Лариской. Парни стонали и просили пить. А где эту воду взять? Ладно, еды не было, с этим можно было мириться, а вот без воды совсем плохо. Еремина уже устала отвечать красноармейцам, чтобы они еще немного потерпели. А что еще сказать? Кто им принесет эту воду? Комбат появился в их землянке совсем неожиданно. Вот кого не ждали, так это его. Еремина ничего не понимала в кубарях на петлицах, но Лариса четко отрапортовала, и теперь Катя знала, что перед ними стоит командир отдельного пулеметного батальона капитан Попков. Санинструктора капитан знал в лицо, а вот по поводу присутствия в землянке Екатерины у него возникли вопросы. Еремина Екатерина представилась путешественница во времени, санитарка 431 военного госпиталя, прислана сюда военврачом первого ранга Павловым для усиления медицинской службы, складно соврала Катерина. Там, что кадры лишние, мы вроде, как госпиталю не подчиняемся, недоумевал Попков. Одно дело делаем, товарищ капитан, какая разница кто, кому подчиняется, увильнула от ответа Катя. Тот пожал плечами. Странно, конечно, но раз прислали, то не отправлять же обратно, Лариска тут одна и так зашивается. И тут Лорка начала жаловаться, и Попкову уже стало не до новенькой. Санитаров нет, воды нет, еды нет, перевязочный материал заканчивается, раненых отправлять в тыл надо. С едой придется немного потерпеть. Немец разбил полевую кухню. Санитаров я организую. Людей в батальоне, конечно, маловато, но с санитарами вопрос решу. За раненых доложу начальству и надеюсь, что их удастся эвакуировать. Может, санбаты с бинтами поможет. По воду пошлете санитара, благо Двина течет совсем рядом, отвечал комбат на поставленные вопросы. Санинструктор, понимающе кивала головой, а потом как-то по-домашнему спросила. «Вячеслав Петрович, мы продержимся?» Попка встряхнул осевшую на гимнастерку пыль. «Конечно, продержимся. Я собрал сюда всех, кого смог, плюс два пулемета», — уверенно сказал военный. Штабные писари, конюхи и вестовые не вызывали у девушки такой уверенности, как два пулемета. Уж если сам комбат прибыл руководить обороной сектора, то или все так плохо, или наоборот. Хотелось верить в лучшие. Насчет санитаров капитан не обманул. Он прислал двух пожилых красноармейцев. Как они будут вытаскивать с поля боя раненых бойцов, непонятно, но сейчас, на момент некоторого затишья, самой актуальной проблемой была вода. Лариса нашла бачок из-под каши и прикомандированный к ним стрелок, под прикрытием ночи, пополз к берегу реки. Ночную тишину нарушали лишь одиночные винтовочные выстрелы, да осветительные ракеты, которые с завидной периодичностью взлетали в небо с вражеских позиций. Девчонки напряженно смотрели в сторону реки, ожидая скорейшего возвращения бойца. Вот с шипением взметнулась вверх еще одна ракета, осветив своим светом береговую линию. Не успела она погаснуть, как заработал вражеский пулемет, прощупывая подступы к Двине светящимися строчками трассирующих пуль. Такое оживление могло произойти только в одном случае, если фрицы заметили их санитара. Теперь ракеты стали взлетать одна за другой, и к немецкому пулемету добавились и выстрелы из карабинов. «Ну, где же ты?» — пытались медики обнаружить ползущего мужчину. «Вижу!» — радостно воскликнула Еремина, указывая рукой необходимое направление. Действительно, в их сторону кто-то полз. Трассеры вражеского МГ хлестнули по земле, и всякое движение прекратилось. «Неужели убили?» — замерли в ожидании девчонки. Стрелять не перестали, но больше никакого движения видно не было. «Надо проверить», — повернулась Лариса в сторону второго прикомандированного военного. Мужчина понял, к чему она клонит, и отрицательно замотал головой. «Под пули я не полезу», — объявил красноармеец. «А кто полезет? Раненым нужна вода», — возмущалась Лора. «Кто хочет, пусть тот и лезет. Вон они как бьют», — не собирался боец рисковать собственной жизнью. «И вправду сильно стреляют», — согласилась с ним Еремина. «Что прикажете делать? Будем сидеть и смотреть? Ты слышишь, как парни просят пить?» — злилась санинструктор. «Вот, если бы нас ДОТ прикрыл», — разглагольствовал санитар. «Вот пойди и скажи им», — накричала на красноармейца Лариса. «Я могу сказать», — вызвалась на вылазку Екатерина, мечтая еще один раз увидеться с Сережей. «Как ты туда попадешь? Еще свои убьют», — не поддержала таких начинаний санинструктор. «А я попробую», — верила в удачу Катя. «Делай, как знаешь», — не стала спорить подруга. Екатерина сделала глубокий вдох, пытаясь набраться мужества для выполнения этой задачи, а затем метнулась в сторону позиции батальона. «Отчаянная дура. Все, что пришло в голову», — сказала Лариса. В окопах удивились, увидев санитарку. «Ты куда?» — спрашивали бойцы. «Мне к ДОТу надо», — кратко поясняла Катька цель своего появления на передовой. Ее пытались отговорить от этой затеи, но напрасно. Она, как смогла, уже ползла к бетонной конструкции. Попасть на объект оказалось не так просто. Девчонка постучала в массивные двери и отошла в сторону. Наверное, это ее и спасло. В бойнице, вырезанной в толстостенном металле, появился ствол винтовки и грохнул выстрел. Еремина упала на землю и от страха заблеяла, словно ягненок. «Сережа!» — внутри долговременной огневой точки кто-то выругался. «Сидоров, ты в кого палишь?» — послышался знакомый голос. «Кто-то в дверь стучал, товарищ сержант», — отрапортовал красноармеец. «Ты думаешь, фашист станет в дверь стучать?» — строго спросили у бойца. «Вы же сами сказали держать под прицелом дверь», — попытался оправдаться Сидоров. «Так это не значит, что надо во всех без разбору стрелять. Может, это наши были?» — вычитывал подчиненному сержант. «Товарищ Петренко!» — завопила Катька, узнав по голосу украинца. «Никак, вас кличут», — среагировал Сидоров. «Кто здесь?» — послышался вопрос из ДОТа. «Это я, Катя», — все еще с опаской отвечала девушка. «Екатерина, ты что ли?» — «Я», — пискнула Еремина. «Вот видишь, Сидоров, кого ты чуть было не подстрелил. Лейтенант тебе за Катерину голову оторвет», — пожурил нерадивого красноармейца сержант. Скрипнули петли, и при свете звезд Еремина увидела образовавшуюся щель в дверном проеме. Санитарка протиснулась внутрь, броняшка вернулась в исходное положение. В громаде ДОТа тарахтел генератор, и из-под толстого стекла стенных фонарей, покрытых слоем пыли, тускло светили лампочки. «Цела?» — не зацепил хоть этот идиот — осмотрел сержант со всех сторон посетительницу. «Промазал», — доложила санитарка. «Так и не научился стрелять», — сокрушался Петренко своим подчиненным. Красноармеец переглянулся с девушкой, не поняв, надо было попасть или промазать, и тут в коридоре появился Володин. Его удивлению не было предела. «Катенька, это ты?» Без всяких церемоний обнял ее лейтенант. «Как я рад тебя видеть!» Не отпускал парень девушку. «Кто тебя сюда прислал?» Хотел он узнать причину такого визита. «Сама пришла. Нужна ваша помощь», призналась Еремина. «Помощь? Какая?» Не понимал ее командир Красной Армии. «У наших раненых нет воды. Они стонут, просят пить, а мы ничем не можем помочь», начал объяснять ситуацию гостья. «Ты думаешь, у нас много воды? Она только для пулеметов», расстроился Сергей, что не сможет помочь любимому человеку. «Да нет, я не за этим пришла. Наш санитар тащил бачок с водой от Двины, а его накрыл вражеский пулеметчик», стала объяснять ситуацию девица. «А я, то думаю, отчего весь этот тарарам?» Получил Володин ответ на свой вопрос. «И чем мы тебе поможем?» «Наш санитар попытается полезть навстречу первому бойцу и забрать воду. Надо его прикрыть и подавить вражеский пулемет», кратко сформулировала задачу девушка. «Подавить пулемет противника?» Еще раз уточнил задачу лейтенант. «Это мы можем», уверенно ответил Володин. «Ты у нас останешься, посмотришь все своими глазами», не хотел так быстро прощаться командир ДОТа. На такое предложение девушка только улыбнулась. Совсем недавно об этом и подумать было нельзя. Огневая точка – это не парк культуры, и туда не пускали кого ни попадя, ее в том числе, а сейчас оказалось можно. Бывает же такое. «Нет, Сереженька, мне надо возвращаться. У меня раненые бойцы и санинструктор ждет», – ласково ответила Еремина. Такое обращение к лейтенанту никого не смутило. Для Петренко их командир негласно действительно был Сережей, а Сидорову еще рано было обсуждать свое начальство. «Чего рот разинул? Тащи пулеметные ленты», прикрикнул на подчиненного сержант и сам двинулся следом за красноармейцем, чтобы не смущать молодую пару. «Как ты, Катенька, в этом мед взводе? Не обижают?» – переживал Володин. «Никому. Там только я и Лариска. Санитаров убили, вот теперь двух новых комбат прислал», не стала жаловаться на судьбу Еремина. «Страшно, наверное, зря я тебя из Полоцка забрал, там безопасней», сожалел военный о совершенном ранее поступке. «Сейчас нигде не безопасно», ответила девушка и отчего-то подумала о парнях на черной эмке. «Здесь было страшно и опасно, но в то же время спокойнее и понятней. Впереди враг, и ты борешься за правое дело. В НКВД ты сам мог оказаться в роли врага и погибнуть далеко не за правое дело. Пыток Катя боялась больше, всем самой смерти, а в Народном комиссариате внутренних дел вряд ли бы с ней стали церемониться. Так, что не зря Сергей привез ее на передовую. Если погибать, то с осознанием того, что это не напрасно. Я рада, что снова увидела тебя. А как я рад!» — поцеловал он девичьи руки. «Катя, будь моей женой. Я так тебя люблю». Полез целоваться лейтенант. «Сережа, мы же с тобой говорили на эту тему», — не стала она обещать невозможного. В поцелуе не отказала, но и не давала парню возможности, чтобы время ее пребывания в долговременной огневой точке переросло в банальное свидание. «Мне пора уходить», — напомнила она, — «что пришла сюда ради дела». Он проводил ее к бронированной двери. «Мы сделаем все, как ты просила», — обещал молодой человек. Прежде чем покинуть бетонное сооружение, Катя сама обняла парня и наградила его долгим страстным поцелуем. «Береги себя, Сережа», — попросила она Володина, хотя заранее знала, кем было суждено стать ее знакомому. «Дот призрачного лейтенанта, так назовут это место потомки. Можешь мне ничего не говорить, но я буду ждать твоего ответа всю оставшуюся жизнь, потому что я люблю тебя. Слышишь, я тебя люблю», — повторил парень ей вслед, выпуская Екатерину в темноту июльской ночи. Слезинки сами скатились по ее щекам. Вот зачем она дала надежду парню, это ведь так жестоко. Не будет у них никакого будущего, потому что Сергей навсегда останется в этом доте, став призрачным лейтенантом. А ведь это может случиться в любой момент. Сегодня, завтра или через два дня. «Два дня», — повторила Еремина про себя. Выдержат ли они эти два дня? Что станет с ней самой? Лучше не думать об этом. В медицинской землянке, освещенной огнем керосиновой лампы, стоял запах немытой плоти, вперемешку с запахом крови и гноя. Красноармейцы стонали, бредили и постоянно просили пить. Хотя еды тоже не было, но о ней никто не вспоминал. Лариса возилась со своими пациентами, и никто не обратил внимания на вернувшуюся санитарку. «Михалыч, я договорилась с ребятами из ДОТа, они прикроют», — порадовала Еремина санитара этой новостью. Только он явно не обрадовался. «И что, — спросил красноармеец, вроде, как и не знал, о чем идет речь. «На нейтральную полосу надо ползти и забрать термос с водой», — напомнила ему девушка задачу. «А если нет ее там?» — не сильно спешил лезть под пули Михайлович. «Мы видели, как полз в нашу сторону твой дружок. Он должен был набрать воду. Теперь только надо перехватить термос», — заверила мужчину Екатерина о присутствии на нейтралке их санитара. «Мертвый он или раненый пока неизвестно. А если вы ошиблись, начал прения боец, или не смог он ее набрать, тогда возьмешь термос ты и наберешь воды из реки», — грубо сказала Лариса, выйдя из землянки. Он хотел продолжить дискуссию, но Лорка вытащила из кобуры наган и направила его в сторону бойца. «Тебе комбат сказал, кто тут главный. Ты ничего не забыл? Это приказ. Понимаешь, что такое приказ? Отказ от выполнения приказа в военное время влечет за собой. Да, что я тебе буду рассказывать. Шлепну, вот и все», — угрожающе повела в его сторону стволом санинструктор. Выражение лица Михалыча поменялось. Он вылез их окопа и по-пластунски пополз вперед. «И ты бы действительно выстрелила», — опешила Еремина от такого поведения Ларисы. «Не знаю», — выдохнула девушка и спрятала оружие. «Как его еще заставишь? А разве санинструкторам положено оружие?» — удивлялась Екатерина. «Не положено. Меня так в финскую компанию чуть в плен не взяли». «Положено, не положено, но лучше иметь оружие при себе, так на всякий случай», — пояснила Лариса. Противник, заметив движение на передовой, вновь оживился. Санитарки, выглядывая из окопа, следили за передвижением красноармейца. Когда над Михайловичем засвистели пули, он просто скатился в воронку от разрыва снаряда и там залег, не подавая признаков жизни. «Неужели убили?» — раздосадованно произнесла Еремина. «Струсил, сволочь!» — была ближе к истине Лариса. «Что же делать будем?» — расстроилась путешественница во времени. «Ждать, может, подвезут вместе со жратвой», — сказала санинструктор и при этом выругалась. Надежды на изменения к лучшему было немного. Катька представила себе ночь в землянке, под стоны покалеченных парней, и ей стало не по себе. «А может я?» — робко предложила Екатерина свой выход из положения. «Ты, что сдурела? Убьют!» — не хотела слушать ее санинструктор. «Возвращайся в землянку», — обреченно махнула рукой Лорка и нырнула под полог плащ-палатки, который был завешен вход в подземное укрытие. Еремина посмотрела ей вслед, а потом повернула голову в сторону реки. Сапоги оттолкнулись от бруствера, и она поползла вперед. «Стой! Куда? Назад!» — послышались сзади крики, но Екатерина уже не поворачивала голову, удаляясь от позиции в сторону западной Двины. Ползти оказалось не так просто, как казалось. Во-первых, плохо видно направление движения, а во-вторых, когда запели над головой пули, сразу же захотелось повернуть назад. Теперь она понимала, почему Михайлович не хотел покидать окоп. Вернуться назад — значит расписаться в своей собственной глупости и трусости, а ползти вперед равносильно, что искать смерти. Как быть? Назад? Лариса наверняка поймет и не осудит. По ходу движения спустилась в воронку, посидела, подумала и поползла дальше. Упертость – это черта характера всех Ереминых. Немцы запустили осветительную ракету, и в ее свете Екатерина выбрала правильное направление движения. Где-то в этом районе они с Лоркой видели своего водоноса. Используя рельеф местности, она упорно продвигалась к реке. Но где же этот санитар? Почему она не видит его? Приняла правее. Никого. Вернулась и расширила круг поисков. Вот тут-то фрицы и засекли непонятное движение на нейтральной полосе. Зашипела одна ракета, вторая и застрочил пулемет. Его огненные трассеры методично прощупывали нейтралку, приближаясь к Ереминой. Желая спрятаться от этой свистящей смерти, девушка нырнула в какую-то выемку в земле и больно ударилась коленом обо что-то металлическое. А светилка, зависшая над ней, дала полную картину происходящего. Она лежала в яме, рядом с убитым санитаром, которого так тщетно искала. Катя пнула термос ногой. Полный, значит целый и не пробитый пулями. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны и веса-то в нем поболе будет. Как она его тащить станет? Дождавшись, пока перестрелка немного утихнет, Катька поползла вперед. Термос при движении играл роль якоря. Он то и дело за что-то цеплялся, да и сам казался неподъемной ношей. Она напрягалась, что есть мочи, подтягивая к себе металлическую емкость. Немцы, заподозрив что-то неладное, открыли беспорядочную стрельбу.